Утром Адриан дал последние указания, и они с невесть откуда взявшимся Мердоком, которого Самюэль и Эрик провожали откровенно ненавидящими взглядами, покинули наш гостеприимный дом еще до завтрака. А вот я не отказала себе в удовольствии полакомиться блинчиками за разбором утренней корреспонденции и беззаботным щебетанием Седа. Парнишка жутко соскучился по мне и, уплетая за обе щеки сахарные плюшки, безумолку делился новостями и благодарил, что дала его матушке работу на графском приеме. Еще бы граф об этом не узнал. Время до вечера тянулось томительно долго. Я успела сделать необходимые дела, трижды отшить Егора, убедив, что прекрасно помню нашу цель и сделаю все необходимое, чтобы умастить свои прекрасные ягодицы на графском кресле. За час до приема Кэролайн вернулась домой, чтобы помочь мне переодеться. Обычный вечер, которых за время моей жизни в Китридже были уже сотни, в этот раз вызывал трепет и волнение. Кристиан так и не объявлялся, хотя Кэрри видела его пару раз. Озабоченного, задумчивого, нелюдимого, надменного. В общем, выглядел граф, как и обычно. Ничуть не терзался тем, что между нами произошло. Впрочем, с этим ему помогала справиться леди Арабелла. Поговаривают, последние несколько дней они неразлучны. И народ уже ставит ставки. Объявят ли сегодня вечером об их помолвке? Из ладоней выпали бумажные крошки. Не заметила, что превратила салфетку, которой хотела поправить помаду, в труху. «О чем вы так беспокоитесь?» Заботливо спросила Кэролайн, подкалывая мои кудри заколкой с россыпью мелких изумрудов под цвет моего наряда. Я все же надела корсет и выбрала наряд с открытыми плечами и грудью. Нет необходимости весь вечер обмахиваться веером, а всем известно, как на таких приемах бывает душно. По лифу корсета бежала золотистая шелковая нить вышивки, выписывая затейливые цветочные узоры. Такая же нить украшала подол пышной изумрудной юбки. «С чего ты решила?» – отряхнула дрожащие ладони от бумажных крошек и натянула на лицо вымученную улыбку. «Мы знакомы 5 лет. Я вас как саму себя знаю». «Наверное, даже лучше». Усмехнулась, застегивая на запястье золотой браслет с россыпью изумрудов. Такие же сережки надела в уши и повернулась к подруге. «Это из-за него», – догадалась она. «И из-за нее». К глазам подступили непрошенные слезы. Я улыбнулась еще шире, и меня стиснули в крепких материнских объятиях. «Я вам так скажу. Если это любовь, настоящая любовь, то вы будете вместе, леди Джулия, несмотря ни на что. Нет в мире таких преград, которые не способны преодолеть любящее сердце. Кроме попаданства, разумеется, которое мне никогда... ни за что, ни при каких условиях не простят. «Сразу после бала я уезжаю в Айрон», сообщила, не разрывая объятий. «Я знаю. И буду по вам скучать». Это уже сквозь слезы. «Не будешь». «И почему?» Я отодвинулась, чтобы заглянуть в плутоватые глаза Кэролайн. «Потому что мы поедем с вами, все мы». У нас было время, чтобы тщательно взвесить и обдумать это решение. Дом не там, где знакомые стены и любимые обои. Дом там, где родные люди. А вы для нас, леди Джулия, самый родной человек. Вы объединили нас всех в одну семью, дали нам жизнь, о которой можно только мечтать. В Айрон значит в Айрон. Главное – вместе». Вот теперь я окончательно уничтожила макияж и прическу, потому что позволила слезам обжигать щеки, а шаловливым рукам Кэролайн трепать меня по голове. Выплакавшись, насмеявшись, мы в странных и смешанных чувствах отправились к месту торжества. Адриан подал мне руку, и я положила ладонь на изгиб его локтя. Что ж, возможно, он и прав. Возможно, стабильность лучше ветра в поле. Сколько ни пытайся поймать его с очком, все равно ничего не выйдет. Взгляд глаза в глаза. Спокойный, понимающий, принимающий. Все мы рано или поздно взрослеем и приходим к пониманию, что пора остепениться. Пора взять ответственность за свою жизнь и поступки, которые ты совершаешь. Перед нами распахнули двери, и Герольд объявил о прибытии графа Айрона и его очаровательной спутницы, всеми любимой озорницы, дословно, леди Джули Ортингтон. «Спасибо, что не ставите ставки о том, когда...» «Ставки о том, когда граф Айрон сделает леди Джулии предложение, принимаются за пятым столом». Я закатила глаза и вздохнула. «Добро пожаловать в Ортингтон, граф Айрон». «А местное сообщество довольно колоритное», — с улыбкой заметил он, провожая меня к ближайшему столику, где аккуратной горкой возвышались тарталетки с малиновым джемом и в шахматном порядке стояли бокалы с шампанским. Кэрри все выполнила безукоризненно. Она юркой куницей ловко, несмотря на комплекцию, ныряла между гостями, успевая наполнять столики, раздавать официантам распоряжения, приводить в порядок декоративные элементы, нарушенные гостями. В общем, вела себя как полноправная хозяйка вечера, хотя на нас только напитки и закуски. Когда в зал вошел Кристиан, мой мир пошатнулся. Музыка вдруг замолчала, а яркие краски потускнели, расцветив мир черно-белыми оттенками, сузив его только до ладони, сжимающей пальцы леди Арабеллы, затянутые в кружевные перчатки. Обворожительная, прекрасная, в бордовом платье, подчеркивающем белизну ее кожи, она цвела и рассыпалась заливистым смехом, то прижимаясь щекой к груди Кристиана, то шаловливо отталкивая его, чтобы перестал ее смешить. Граф, кажется, тоже выглядел весьма довольным. Но улыбка быстро сошла с его лица, когда мы встретились взглядами. «Кажется, мне нужно поднять градус настроения», — заявила, нащупывая ладонью тонкую ножку бокала с шампанским. Не отрывая взгляда от графа, который тоже смотрел на меня, я поднесла бокал к губам и... «Что вы делаете?» «Леди, стресс не запивают выпивкой, вас этому не учили?» Адриан изогнул бровь и улыбнулся. «А у меня пальцы дрожали, внутри все металось. Мне хотелось стать маленькой девочкой, закатить истерику, напиться до беспамятства, опрокинуть поднос с тарталетками и разбить бокал с шампанским о стену. Нет, пожалуй, сначала вылить шампанское в лицо Кристиану, а уже потом разбить о стену. Не лицо, бокал, конечно. Тьфу, ты совсем запуталась». «Я хочу кого-нибудь разрезать», — призналась и потянулась к другому бокалу, но граф перехватил мою ладонь и переместил на свое плечо. «Это непродуктивно. Предлагаю потанцевать». Обаятельная улыбка, изящный пируэт, и меня закружило по танцевальному залу. Танцующие расступились, пропуская в центр зала самого графа Айрона, который изволил танцевать с самой леди Джулией Ортингтон. «Да я в таком состоянии вам все ноги оттопчу!» — возмутилась, когда пируэты закончились и меня прижали к стальной графской груди. «Ничего страшного, у меня их всего две», — сказано с невозмутимостью и слегка приподнятой бровью. «Официально быть с графом Айроном и оставаться в плохом настроении невозможно». Я улыбнулась шире, а потом в груди заклокотал смех. «Разве не положено в таком случае говорить женщине комплименты?» — ответила, посмеиваясь. «Например, что она великолепно танцует и что никакое состояние не способно повлиять на ее навыки. Заметьте, я еще ни одной ноги вам не оттоптала». «В комплиментах нуждается только неуверенная в себе женщина. За вами я такого не наблюдал». «Зато за нами наблюдал весь зал, включая того, чьего имени я не хочу произносить ни вслух, ни про себя. Отныне буду звать его «Тот господин». Так вот, тот господин следил за нашим танцем с ледяным, Я бы даже сказала, мертвенным спокойствием. Правда, бокал в его руках покрылся сеточкой трещин. Но с кем не бывает. Силу не рассчитал. Когда последние звуки музыки растаяли, граф Айрон поцеловал мою ладонь и произнес: «Теперь вы сияете, а кого-нибудь разрезать хочется ему». На того господина старалась не смотреть. Но гаденькая часть меня ликовала свершившемуся возмездию. «Разве мы не должны подойти, чтобы...» «Позволите?» — громыхнул за спиной недовольный голос Баринова. Он с опаской поглядывал на графа Айрона и в целом выглядел так, словно в любой момент готовился убежать. «Это он молодец, это правильно. Если дама не возражает...» «Конечно, дама возражает, еще как возражает, но...» Очередная улыбка, очередная мелодия, и гости разноцветными парочками разбрелись по паркету, вливаясь в узор танца. Вчерашний номер газеты самовоспламенился. Издалека начал Егор, стискивая руки на моей талии так, что наверняка останутся следы. Двигался он легко и умело, запросто сочетая танец с выяснением отношений. «Я слышала об этом!» — прорычала в ответ сквозь улыбку. «Какая трагедия!» «Маша, ты правда думаешь, я идиот?» «Ему на чистоту? Или чтобы приятно было?» «Я правда думаю, что для такого обвинения у тебя недостаточно доказательств!» Пальцы Баринова впились в мою спину. Он склонился к моему уху и прошептал: «У тебя была возможность сделать все по-своему. Правильно, без жертв. Но ты выбор сделала. Доигралась, девочка. Если сегодня Кристиан каким-то чудом сам не откажется от своей должности, мы поможем ему принять правильное решение, поняла?» «Я сделала все, что от меня зависело. Если у твоей матери возникли проблемы, то...» Ладонь Егора до хруста сжала мои пальцы. Я закусила губу, чтобы не застонать от боли. «Значит так. В кабинете твоего графа лежит папка». Улыбка, промораживающая душу, и долгий колючий взгляд подействовали лучше дальнейших слов. «Та, содержимое которой тебе понравилось в прошлый раз. Ты знаешь, что случится, если сегодня вечером снова произойдет какая-то неожиданность». Егор коварно улыбнулся и не стал дожидаться конца танца, справедливо полагая, что с меня станется оттоптать ему ноги каблуками. Граф Айрон сразу же оказался поблизости и, подхватив меня под локоть, отвел в сторону. «Каждому из членов нашего списка представлены люди». Отголоски гнева пропитывали голос графа рычащими нотками, но большего себе дракон не позволил. «Одно слово, Джулия. Одно только слово, и мы начнем операцию». «Операцию?» — переспросила дрожащими пальцами, удерживая бокал с шампанским, который забрали из моих рук и заменили стаканом яблочного сока. «Операцию!» — с отеческой улыбкой повторил он. «Операцию!» — прошептала и залпом все выпила. Поняла, что не шампанское, и сморщилась. «Хоть бы пустырника кто налил, что ли!» «Я леди Ортингтон!» — раздался за спиной веселый голос Арабеллы. «Пустырника? Нет, лучше рюмку коньяка. Или две пол-литровых рюмки. Вы сегодня на расхват. Я еле дождалась, пока вы освободитесь». «Ну, Джулия, соберись. Ты же 5 лет училась этому великолепному артингтонскому качеству». Нацепила на лицо самую дружелюбную улыбку из всех возможных и процедила: «Леди Арабелла, вы сегодня обворожительны». Возникла неловкая пауза. «Леди Арабелла правее», — подсказал Адриан, и я нехотя перевела взгляд. «То есть, конечно же, вы обворожительны, леди Арабелла», — почтительно кивнула. «А вы, граф Ортингтон, специалист по разводам, этим похвастаться не можете». Ударьте меня кто-нибудь по лбу и снимите с моего лица эту глупую улыбку. Вот кто за язык тянул?» У Кристиана скрижетнули зубы, да так отчетливо, что леди Арабелла поспешила перевести тему. «Адриан, а вы уже поставили ставку, кто быстрее поженится?» Она заливисто засмеялась, отчего у Кристиана еще и желваки заходили. «Да уж, разрядила, называется, обстановку. Следующая попытка вообще не в бровь, а в глаз. Крис, ну что же ты молчишь, не приветствуешь давнего друга?» «Поприветствовать?» — усмехнулся граф. «Хорошо. Как ты мог, друг?» Адриан не стушевался. Играючи поцеловал мою ладонь и ответил. «Ты просил меня присмотреть за ней и приударить, если понадобится. Я не стал отказывать себе в удовольствии». «Ты его об этом просил?» Просверлила Кристиана гневным взглядом, искренне жалея, что не умею, как Супермен, пускать из глаз лазерные лучи. «Был зол на тебя», — отмахнулся граф Ортингтон. «И не думал, что он женится на тебе». «А какой вариант? Приударить тебя бы устроил». «Я был зол», — прорычал он. «А теперь злая. Поздравляю». «Хотела уйти в поисках чего-нибудь покрепче шампанского. Точно знаю, у Кэролайн на кухне найдется бутылочка ликера, которым щедро сдабривают некоторые булочки». Но Кристиан перехватил мою ладонь и притянул меня к себе. «Потанцуем», — пояснил он, прижимая меня так плотно, что такие танцы обычно заканчиваются выдачей кричащего свертка в родильном отделении. «Если вы намерены посвятить весь танец выяснению отношений, я лучше пойду». И честно попыталась, но меня закружили в легком пируэте и снова притянули к себе. Нежно, остро, с такой лаской, что невозможно сопротивляться. «Почему?» — спросил он, негромко блуждая взглядом по моему лицу. «Потому что у меня есть ноги, поэтому и пойду». «А у сэра Кристиана есть взгляд, способный уничтожать людей и воскрешать их в тот же миг, как этот взгляд обратится на тебя». «А на что вы рассчитывали, граф?» — спросила с подчеркнутой вежливостью. «С вашим отказом от меня жизнь не закончилась». «Когда я успел от тебя отказаться?» «Вам изменяет память или напомнить, чем закончилась наша последняя встреча?» «Ты много говорила, а я сделал выводы». «Ваши выводы сегодня прекрасно выглядят. Вы подарили им очаровательное рубиновое ожерелье». Взгляд упал на леди Арабеллу, которая откровенно флиртовала с Адрианом, совсем не заботясь, что Кристиан прижимает меня бесстыдно близко, а его губы касаются моего виска. А вот меня это заботило. И заботило, что веки тяжелеют, хочется обмякнуть в его руках и позволить вести себя не только в танце, но и в жизни. Вспомнила, что Егор и вся его братья наблюдают за нами. Отпрянула на пионерское расстояние и отметила улыбку на красивых графских губах. «Не смотреть на губы, Маша!» «Вот красивые глаза, в которых пляшут смешинки. Веселиться, значит». «Я не дарил леди Арабелле ожерелье, но приятно, что ты ревнуешь». «Я вовсе не...» «Ты хорошо подумала насчет Айрона», — перебил Кристиан, не сводя с меня взгляда. «Ты о графе или его графстве?» — произнесла скучающе и улыбнулась, когда у его сиятельства заходили желваки. «Я не думала насчет графа Айрона, но мне приятно, что ты ревнуешь. Меня прижали вплотную так близко, что я слышала биение его сердца. Быстрое, сильное, яростное. В какой-то момент наши сердца стали биться в унисон, и это ошеломило. В ушах шумело, в груди клокотало, и я уже не знала, как мне дальше быть. Не могу, не хочу ему врать. Но почему нельзя щелкнуть пальцами и сделать так, чтобы Егор, его мать и все, кто с ними связаны, взяли и растворились, словно их и не было никогда». Над ухом раздалось покашливание графа Айрона. «Прошу прощения, но музыка закончилась, и...» «Сэр Иоул», — прошептал Адриан. Я тут же отпрянула от Кристиана и поспешила за своим спутником к леди Арабелле. «Нет необходимости держать леди Ортингтон в руках. Она не ребенок», — нервно заметил его сиятельство. «Ну что ты, она под моей защитой. Пусть чувствует это», — самодовольно заметил Адриан. «Она в ней нуждается?» — удивился граф. «Ходят слухи, мою маленькую леди едва не сожгли на костре за...» Граф усмехнулся. «Некромагию. Серьезно, Крис, некромагию? А окажись она попаданкой, на месте бы обезглавил». Я пихнула графа Айрона в бок, но тот нахально подмигнул в ответ. «Твою маленькую леди?» — прорычал Кристиан, сверля меня взглядом. А я не нашла ничего лучше, чем спрятаться за спину дракона. Благо, там есть где прятаться. «Не мели чушь!» «Кажется, история повторяется, а, старый друг?» Леди Арабелла подхватила меня под локоток и вовремя увела. «Этим двоим не помешает поговорить по душам». «О чем это он?» Спросила, когда мы отошли на приличное расстояние, делая кружок по залу. Со сцены вещала леди Беринда, секретарь Кристиана. Она во всех красках, графиках и картинках расписывала предстоящие реформы. Мало кто слушал, только инвесторы и бизнесмены. Остальные же, то есть их дети, жены и любовницы, плавали от столика к столику, танцевали, смеялись, сплетничали и строили друг другу глазки. «Это давнее дело». Леди Арабелла подхватила со столика два бокала шампанским и один протянула мне. «Спасибо, добрая самаритянка. Но они все еще не могут простить друг друга. Моя сестра была влюблена в Адриана, и замужество с Кристианом не смогло вытравить эту любовь из ее души». Девушка сделала глоток шампанского и улыбнулась. «Она изменяла мужу?» Поставила пустой бокал на столик. «Было пару раз. Не мне ее судить. Ты только посмотри на него». Мы обернулись и посмотрели на мужчин. Закусив губки, синхронно вздохнули. «Только если Арабелла смотрела на Адриана, я на Кристиана». Графы повернулись одновременно, и мы, пойманные на подглядывании, захихикали и, как маленькие девочки, выбежали из зала, чтобы прогуляться по саду и побеседовать. Леди Арабелла, как девица проницательная, тут же заявила, что у них с Кристианом ничего нет. Она полагала, мне это известно, поэтому и позволяла себе такие неуместные шутки. Но у влюбленной женщины на глазах стекла, искажающие мир до неузнаваемости, и не всегда он искажается в лучшую сторону. От прогулки я получила истинное удовольствие. Подышала свежим воздухом, прояснила мысли и поняла. Не позволю Егору меня шантажировать. Граф Айрон, прости господи, дракон. Он с легкостью защитит всех, кто мне дорог. А если Кристиан не примет мою сущность, то так тому и быть. Врать ему в глаза, придумывать очередной повод, чтобы оттолкнуть, надоело. Да и не верю, что, потеряв меня, Баринов тут же кинется уничтожать ни в чем не повинных людей. Одно дело шантажировать и угрожать, другое дело воплотить угрозы в жизнь. Наполненная решимостью, я вернулась в зал, где тут же попала в центр внимания. «А вот и она!» — воскликнула ведущая вечера. «Леди Ортингтон, пожалуйста, поднимайтесь на сцену!» На меня смотрели улыбающиеся лица. Только Бариновы не улыбались. Егор большим пальцем почесывал шею, намекая, что мне конец. Леди Иол жалила ненавидящим взглядом, а Кирилл нервно оглядывался по сторонам. «Из всей троицы больше всех меня беспокоил именно он. Что произошло?» Спросила у леди Арабеллы. «Наверное, Крис сообщил, что в Артингтоне открывают больницу. «В Артингтоне открывают больницу?» Внутри похолодело. «Значит, времени на разговор с Кристианом по душам уже нет. Остальное он сам тебе скажет. Иди». И я пошла. Точнее, меня ноги понесли, а идти мне вовсе не хотелось. Но Кристиан так сиял, что я не могла взять и сбежать. Кроме того, леди Ортингтон никогда не бежит от неизвестного. Ну, разве что из-под венца, но это уже совсем другая история. Оказалось, история все та же. Стоило подняться на сцену и попасть под прицел ярких магических огней, как Кристиан взял мою ладонь и уверенно сжал, намекая, что вырываться уже поздно. Неловко улыбнулась, поглядывая сквозь слепящие огни в толпу. Лица гостей лишь угадывались, но семейство Бариновых стояло в первом ряду и с великим интересом ждало новостей. Перевела взгляд на графа. Не похоже, что сейчас он публично откажется от должности. В присутствии свидетелей начал он торжественно и громко. Так громко, что я вздрогнула от усиленного магией голоса, который слышали даже в дальних уголках зала. Нет, точно не откажется. Скорее всего, сморозит какую-нибудь глупость. От волнения закусила губу, лихорадочно соображая, что бы сделать. «В присутствии журналистов и наших общих друзей, что немаловажно в такой ситуации», с улыбкой произнес граф, и по залу прошлась волна деликатного смеха. Неподалеку от сцены показалась Кэролайн. Она разложила на столе закуски и, обняв серебристый поднос, посмотрела на сцену. Прочитав волнение на моем лице, изогнула бровь. Кристиан опустился на колено, после чего я поняла, что нещадно пропустила половину речи. Мою руку по-прежнему крепко держали, а во второй руке его сиятельства сверкало изящное колечко с небольшим очаровательным камушком. «Обязательно дарить драгоценности прилюдно. Можно было в сторонке». Выпалила не в полной мере, осознавая суть происходящего. А когда осознала... «Джулия, ты станешь моей женой». Что, простите?» В зале повисла тишина. Кажется, я слышала, как скрежетнули зубы Егора, как потирает ладошки старая корга и как в голове Кирилла в страшных муках рождаются коварные замыслы. Кристиан выглядел серьезно. Стоял на колени и ждал моего ответа. Весь зал, собственно, ждал. А я бросила испуганный взгляд на Кэролайн. Та снова изогнула бровь, я нахмурилась. Та вопросительно сощурилась, я едва заметно повела плечом. Меня охватывала паника. Сказать «нет» – прилюдно унизить Кристиана. Переживет, конечно, но я себе не прощу. Согласиться – сорвать с цепи всех собак, которых сейчас держат Бариновы. Да и мое «да» превратится в пепел, когда Кристиан откроет папку в своем кабинете. Звук бьющегося стекла и спасительный грохот подарили мне время. «Помогите, нужен доктор!» Раздался женский возглас. Кэролайн не нашла ничего лучше, как упасть в обморок. И упала, стоит сказать, так искусно, что я дернулась было на выручку, но... Но... Вокруг нее суетилась толпа. Даже Бариновы на какое-то время замешкались, пытаясь понять, что происходит, и опасно ли это для них. «Джулия», – прошептал граф, по-прежнему удерживая мою ладонь. «Этот взгляд...» Полный надежды, любви и обещания долгой и счастливой совместной жизни сорвал тормоза. Я заставила его подняться и быстро-быстро, пока не передумала, протараторила. «Кристиан, на самом деле меня зовут Маша Воробушкина. Я попала в Китридж 5 лет назад из-за козней матери моего жениха, Егора Баринова, известного тебе как сэр Эдгар Иол. И есть несколько фактов, которые правда». Кристиан остолбенел, а я закатала его рукав и подняла руку с артефактом правды. «Первое. «Я люблю тебя и была бы счастлива стать твоей женой. Но этого никогда не случится, потому что ты меня не простишь. Второе, я попаданка. Но никогда, ни при каких условиях не желала, не делала и не сделаю зла тебе или кому-нибудь из Китриджа. Жорж Стравелли не считается, он сам виноват». Нервно усмехнулась, ощущая, как внутри разрастается лихорадочная дрожь. «Третье. Я никак не связана с мятежниками и не причастна к гибели твоей семьи, но к ней причастно семейство Бариновых, известное тебе как семья Иол. Сэр Эдгар на самом деле Егор Баринов, тот самый жених, из-за которого я и пыталась снять несуществующее, как оказалось, проклятие. И последнее. Сразу после приема я уеду в Айрон и никогда не вернусь. Прости меня. Пожалуйста, если сможешь, прости». Взгляд Кристиана, пустой, отрешенный, стал хуже любых самых гнусных слов. «Я хотела убежать, хотела исчезнуть с лица земли, хотела сделать хоть что-нибудь, чтобы стереть это выражение с его лица и причиненную боль из сердца, но не могла. Не существовало в мире той силы, которая сейчас могла бы что-то изменить. Прости», – прошептала снова и развернулась. «Он больше меня не удерживал. Только выпало на пол кольцо из ослабевших пальцев и, звякнув, покатилась по ступенькам со сцены, где затерялась под ногами взволнованной толпы. Из массы гостей, суетившихся вокруг Кэролайн, вдруг отделилась черная тень и взметнулась на сцену. Кристиан потрясенно смотрел мне вслед и не заметил Кирилла с ножом. Он метнулся к графу, но я была ближе».